Подвинувшись за столом, рыбак с любопытством взял в руки книгу, отвернул обложку. Тут же он, однако, почувствовал, что не надо было делать этого. Обнаруживать своего интереса к этой чужой, может, еще немцами изданной книге. И напрасно. Не мешал бы почитать, — проворчал староста. Рыбак решительно захлопнул Библию. — Ну, это не твое дело. Не тебе нас учить. Ты немцам служишь, поэтому нам враг, — сказал рыбак, ощущая тайное удовлетворение от того, что подвернулся повод обойтись без благодарности за угощение и переключиться на более отвечавший обстановке тон. Он вылез из-за стола на середину избы, поправил на полушубке несколько туговатый теперь ремень. Именно этот поворот в их отношениях давал ему возможность перейти ближе к делу, хотя сам по себе переход и нуждался еще в некоторой подготовке. «Ты враг, а с врагами у нас знаешь какой разговор?» «Смотря кому враг», будто не подозревая всей серьезности своего положения, тихо, но твердо возразил старик. «Своим? Русским?» «Своим я не враг». Староста упрямо не соглашался, и это начинало злить рыбака. Не хватало еще доказывать этому прислужнику, почему тот, хочет того или нет, является врагом советской державы. Заводить долгий разговор с ним рыбак не имел никакого желания и спросил с плохо скрытой издевкой. «Что? Может, силой заставили? Против воли?» «Нет, зачем же силой?» — сказал хозяин. «Значит, сам? Как сказать? Вроде так». «Тогда все ясно», — подумал рыбак, — «не о чем разговаривать. Неприязнь к этому человеку в нем все нарастала. Он же пожалел о времени, потраченном на пустой разговор, тогда как с самого начала все было ясно». «Так, пошли», — жестко приказал он. Вскинув руки, к рыбаку бросилась старостиха. «Ой, сыночек, куда ж ты? Не надо, пожалей дурака. Старик он по глупости своей». Староста, однако, не заставил повторять приказ. И с завидным самообладанием неторопливо поднялся за столом, надев рукава тулуп. Был он совсем седой, и, несмотря на годы, большой и плечистый, встав, заслонил с собой весь угол с иконами. «Замолчи», — приказал он жене. «Ну?» Видно, старостика привыкла к послушанию, всхлипнула напоследок и подала за занавеску. Староста осторожно, будто боясь что-то задеть, вылез из-за стола. «Ну что ж, воля ваша. Бейте. Не вы, так другие. Вон!» — он коротко кивнул на простенок. «Ставили уже. Стреляли». Рыбак невольно взглянул, куда указывал хозяин. Действительно, на белой стене у окна чернело несколько дыр, похоже, от пуль. Кто стрелял? Готовый ко всему хозяин неподвижно стоял на середине избы. А такие, как вы, водки требовали. Рыбак внутренне передернулся. Он не хотел уподобляться кому-то. Свои намерения он считал справедливыми, но, обнаружив чьи-то, похожие на свои, воспринимал собственный уже в несколько другом свете. И в то же время не верилось, чтобы староста его обманывал, таким тоном не врут. Тихонько всхлипывая, из-за занавески выглядывала старостиха. На скамейке, сгорбившись, кашлял Сотников, но он ни одним словом не вмешался в его разговор с хозяином. Кажется, напарнику было не до того. «Так, корова есть?» «Есть пока что», — без всякого интереса к новому обороту дела, — отрешенно ответил староста. Старостиха перестала всхлипывать и затихла, прислушиваясь к разговору. Рыбак раздумывал. Было весьма соблазнительно пригнать в лес корову, но, пожалуй, отсюда будет далеко, можно не успеть до утра. «Так, пошли». Он закинул за плечо карабин. Старост покорно надел снятую из гвоздя шапку и молча распахнул дверь. Направляясь за ним, рыбак кивнул Сотникову. «Ты подожди».